Что ты семейный человек? Нетути, бессемейный. Что так? Перемерли, что ли? Нет, а так. Задачи в жизни не вышло. Да это все под Богом. Все мы под Богом ходим. А справедлив должен быть человек. Вот что. Богу угоден, то есть. И родни у тебя нет. Есть, да так. Старик замялся. «Скажи, пожалуйста, — начал я, — мне послышалось, мой кучер у тебя спрашивал, что, дескать, отчего ты не вылечил Мартына? Разве ты умеешь лечить?» «Кучер твой справедливый человек, — задумчиво отвечал мне Касьян, — а тоже не без греха. Лекаркой меня называют. Какая я лекарка? И кто может лечить? Это все от Бога. А есть... Есть травы, цветы есть. Помогают, точно. Вот хоть череда, например, трава добрая для человека. Вот подорожник тоже. Об них и говорить не зазорно. Чистые травки, божьи. Ну а другие не так. И помогают-то они, а грех. И говорить о них грех. Еще с молитвой разве? Ну, конечно, есть и слова такие. «А кто верует, спасется», — прибавил он, понизив голос. «Ты ничего Мартыну не давал?» — спросил я. «Поздно узнал», — отвечал старик. «Да что? Кому на роду написано? Не жилец был плотник Мартын. Не жилец на земле. Уж это так. Нет уж, какому человеку не жить на земле, того и солнышко не греет, как другого, и хлебушек тому не впрок». Словно что его отзывает. «Да, упокой Господь его душу». «Давно вас переселили к нам?» — спросил я после небольшого молчания. Касьян встрепенулся. «Нет, недавно, года 4. При старом барине мы все жили на своих прежних местах, а вот опека переселила. Старый барин у нас был кроткая душа, смиренник, царство ему небесное. Но опека, конечно, справедливо рассудила. Видно уж, так пришлось. А вы где прежде жили?» «Мы с красивой мечи. Далеко это отсюда? 100 верст. Что ж, там лучше было?» «Лучше, лучше. Там места привольные, речные, гнездо наше. А здесь теснота, сухмень. Здесь мы осиротели. Там у нас на красивые-то на мечи, взойдешь ты на холм, взойдешь, и, Господи Боже мой, что это, а? И река-то, и луга, и лес, а там церковь, а там опять пошли луга. Далече видно, далече, вот как далеко видно. Смотришь, смотришь, ах ты право. Ну, здесь точно земля лучше, суглинок. Хороший суглинок, говорят крестьяне. Да с меня хлебушка-то всюду вдоволь народится. А что, старик, скажи правду. Тебе чай хочется на родине-то побывать? Да, посмотрел бы. А впрочем, везде хорошо. Человек я бессемейный, непосед. Да и что? Много, что ли, дома-то высидишь? А вот как пойдешь, подхватил он, возвысив голос. И полегчит, право. И солнышко на тебя светит, и Богу-то ты видней, и поется-то ладнее. Тут смотришь, трава какая растет. Ну, заметишь, сорвешь. Вода тут бежит, например, ключевая, родник, святая вода. Ну, напьешься, заметишь тоже. Птицы поют небесные. А то за Курском пойдут степи. Этакие степные места — вот удивление, вот удовольствие человеку, вот раздолье-то, вот Божья-то благодать. И идут они, люди сказывают, до самых теплых морей, где живет птица гамаюн сладкогласная. Из дерев лист ни зимой не сыплется, ни осенью. И яблоки растут золотые на серебряных ветках, и живет всяк человек в довольстве и справедливости. И вот уж я бы туда пошел. Ведь я мало ли куда ходил. И в рамен ходил, и в Симбирск, славный град, и в самую Москву, золотые маковки. Ходил на Оку-кормилицу, на Цну-голубку и на Волгу-матушку, и много людей видел добрых христиан, и в городах побывал честных. Но вот пошел бы я туда, и вот, и уж и не один я грешный. Много других христиан в лаптях ходят, по миру бродят, правды ищут. Да. А то что дома-то, а? Справедливости в человеке нет. Вот оно что».